Окиньте взглядом ваших подчиненных. Подумайте, кто из них относится к какому типу. Сделайте для себя соответствующие выводы. Немного иную классификацию предлагает Будо Шишинсю. Есть три типа слуг. Преданные, добросовестные и те, кто предан и добросовестен одновременно. Преданный однажды совершит то, что другим не под силу. Господин обратит внимание на его усердие и заслугу. Добросовестный не способен на подвиг, но верно служит господину. Он успешно выполняет все поручения, с охотой исправляет ошибки других. Преданный и добросовестный одновременно прекрасно справляется с повседневными делами, но каждое мгновение готов к подвигу. С таким не в состоянии сравниться никто из предыдущих двух категорий. Итак, преданность и добросовестность являются главными критериями оценки. На самом деле оба качества часто обусловлены друг другом. Наиболее добросовестным сотрудником оказывается, как правило, тот, кто предан вам. Хотя из правил бывают исключения. Вообще, присматриваясь к своим сотрудникам и оценивая их, помните, не все то золото, что блестит. Зачастую человек, на котором держится вся работа, не бросается в глаза и не умеет себя подать. Не дайте пустить себе пыль в глаза, оценивайте людей по их способностям. Пусть внешний блеск не ослепит вас ни при приеме человека на работу, ни при оценке его услуг. Многочисленные дипломы и сертификаты? Конечно, образование нужно ценить, но наличие большинства подобных бумаг говорит только об их наличии и ни о чем больше. Пятилетний опыт работы? Может быть, все эти годы человек наслаждался здоровым восьмичасовым сном в дневное время? Брат знаменитого маркетолога, братья Наполеону, к примеру, были клиническими бездарями. Да и вообще, вам стоит поменьше верить словам и побольше смотреть на дела. Среди слуг Такэда Сингена были очень храбрые люди. Но в битве при Тенмакудзане они все отступили. Лишь один воин, не удостаивавшийся расположения господина, не отступил и промолвил. «Интересно, где все люди, которые так храбро говорили? Верну господину свой долг». Он погиб, сражаясь в одиночку. Не у всякого бриллианта есть золотая оправа. Стоит упомянуть еще один момент, связанный с подбором персонала. Как только вы достигнете более или менее серьезных успехов, к вам неизбежно потянется вереница родственников и друзей, каждый из которых будет просить пристроить на работу свою дочь, которая пятый год подряд проваливается на вступительных экзаменах в институт, либо племянника, которого никуда не берут, поскольку он имеет обыкновение спать каждый день до полудня. Ни в коем случае не соглашайтесь. Используйте любые предлоги. Очень плохие условия работы, отвратительный психологический климат в коллективе, любая ложь будет во спасение. Потому что, придя в вашу команду, блатняк может повести себя так, как будто он хозяин в вашей ферме. Скорее всего, он будет искренне и глубоко убежден в том, что оказывает всем большую услугу, приходя на это рабочее место. Каких-либо трудовых подвигов или хотя бы минимальных усилий вы от него вряд ли дождетесь. Зато он неизбежно вызовет ненависть всего коллектива, которая быстро перекинется на вас. Послушайтесь доброго совета. Среди слуг наверняка есть один, который не отличается никакими достоинствами и неизвестен славными делами. Но его родственники попросят тебя назначить его на какую-нибудь должность. Как бы ты ни уважал их, нельзя повышать человека, не способного занимать высокую должность. Откликнувшись на просьбу, ты обидишь остальных своих слуг, поэтому в таком случае нужно отказать, кто бы ни просил за этого человека. Потому что если ты согласишься, ты утратишь доверие подчиненных и прослывешь трусом и глупцом. Конечно же, бывают счастливые исключения, но они достаточно редки. А можно ли переманить к себе по-настоящему верного и лояльного сотрудника? Ситуация становится похожей на анекдот, герой которого продает на рынке собаку. «У вас собака добрая?» «Ой, вы знаете, очень добрая, детей очень любит». «Умная?» «Очень-очень умная, все команды знает». «А верная?» «Еще какая верная, пятый раз продаю». Конечно, не стоит опускать руки и оставлять надежду на то, что в дверь вашего офиса в один исключительно прекрасный день постучится идеальный сотрудник и попросит принять его на работу. Однако это далеко не единственный путь. Верность, инициативность, преданность, заинтересованность в работе — не обязательно врожденные качества. Они дремлют практически в каждом из нас. Нужно только уметь их разбудить. В ваших силах превратить одного и того же человека в преданного делу энтузиаста, готового свернуть горы во имя успеха или равнодушного к работе лентяя. Самый краткий и емкий рецепт правильного управления персоналом дал, пожалуй, Курода Нагасама. Он звучит следующим образом. Действовать по справедливости, избегать поспешных суждений, отличать добро от зла, уметь награждать и наказывать, а главное – любить людей, тщательно обучая своих воинов, воспитывая в них мужество. Исключительно правильные и мудрые советы. Давайте разберем их более подробно. Во-первых, очень важно, чтобы сотрудники испытывали к вам любовь и уважение. Без любви и уважения людей не будет успеха. Любовь и уважение сотрудников – это не показная лояльность, не расточаемая ими лесть в ваш адрес, не огромные букеты цветов, преподносимые с фальшивой улыбкой по любому маломальски значимому поводу. Любовь и уважение проявляются в первую очередь в том, что сотрудники доверяют вам, относятся как к настоящему лидеру, уверены в правильности ваших решений. Они всегда искренне готовы прийти на помощь, следовать за вами в огонь и воду. Излишне, наверное, говорить, что и вы должны испытывать к своим сотрудникам те же чувства, любовь и уважение. Там, где господин связан с подданными крепкими узами, царит счастье. Пусть такое ощущение станет непременным спутником каждого, кто работает под вашим руководством. Солидарность в коллективе должна возникать не против вас, как это, увы, часто бывает, а вместе с вами. И тогда начнет действовать прекрасный принцип, изложенный в Будо Сюсинсю. Когда трудности у господина, слуги бросаются ему на помощь, а когда у них начинаются проблемы, им помогает влияние и авторитет господина. Каким образом этого достичь? Заботой, заботой и еще раз заботой о сотрудниках. Вы должны хорошо знать своих подчиненных, каков характер у каждого из них, чем он увлекается, как проводит свободное время, есть ли у него семья, каких целей он хочет добиться в жизни. Помни о характере и привычках всех своих слуг, не отдавай предпочтения никому. Попробуйте относиться к своим сотрудникам не как начальник, а как старший товарищ, друг, которому можно доверять и который всегда готов помочь.